секретные архивы КГБ или архив из макулатуры. Часть седьмая. Дело номер 1585. Король в желтом. Авторы Евгений Гришин и Георгий Немов. Неожиданный звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. Пронзительная трель пронеслась мимо моего кабинета и эхом затихла где-то в районе гостиной. «Ну и кто там еще?» Недовольно буркнув, я оторвался от ноутбука и нехотя поплелся в коридор. «Ну вот так всегда! В коем-то веке никого в выходные нет дома. Светка с Чангой на даче у тещи. Я и мой ноутбук дома. Так все равно мне покоя не дают». Добравшись до двери, я щелкнул замком и выглянул наружу. На пороге маячил Стас. Его рот расплылся в широкой улыбке, а глаза сияли каким-то фантастическим восторгом. В его руке была зажата бумажная, потрепанная временем папка. «А я тебе подарочек принес!» Новоявленный Дед Мороз бесцеремонно ввалился в квартиру и протянул мне свою очередную находку. «Тут, брат, такое!» Таинственно выдохнул он. Стас хотел еще что-то добавить, но, по всей видимости, от переполнявших его эмоций ему не хватило слов. «На, держи!» Наконец он справился со своими чувствами и сунул папку мне в руки. «Ладно, я пошел, мне на работу пора!» Неожиданно добавил Стас и также поспешно ретировался из квартиры, оставив меня в недоумении от своего скоротечного визита. Я закрыл за ним дверь и задумчиво повертел папку в руках. На серой казенной обложке красовался номер дела и привычный гриф «Совершенно секретно». От папки шел какой-то слабый запах. Я открыл ее и принюхался. Определенно, это был запах сжженной бумаги. Между многочисленными страницами дела я заметил лист с неровными обожженными краями. Я раскрыл нужное место и замер, рассматривая открывшуюся передо мной поврежденную страницу. Текст занимал не более 2/3 от чудом сохранившейся страницы. Я немного разбираюсь в языках и вполне мог определить принадлежность текста к одному из них, но в этом случае я пришел в некоторую растерянность. На первый взгляд текст был написан на французском, но часть символов была мне неизвестна, как и слова, напоминавшие больше латынь, нежели французский. Я бегло пробежался глазами по остаткам текста, но тут же в ужасе отбросил от себя папку, и она с глухим стуком упала на пол, открыв первую страницу дела, на которой рукой капитана Туманова был выведен заголовок «Король в желтом». 12 октября 1986-го. 21:10. Сторож Игнатов остановился в полумраке длинного пустынного коридора и досадливо покачал головой, увидев приоткрытую дверь одной из студий. Генрих Львович еще ни разу за последние 15 лет не забывал закрыть помещение после репетиций. Да и ключи от дверей студии Леознов вроде не сдавал. Игнатов попытался вспомнить страницу с записями из журнала, но кроме мешанины из витиеватых, залезающих одна на другую подписи сотрудников театра, ничего припомнить не смог. Он снова хмуро покачал головой и приоткрыл дверь. Несмазанные петли протяжно заскрипели, наполнив темноту за дверью зловещими звуками. Сторож пошарил ладонью по крашенной стене в поисках выключателя. Нащупав узкий флажок, он повернул его. Раздался громкий щелчок, но ничего не произошло. Комната по-прежнему была погружена во мрак. По спине сторожа пробежал неприятный холодок. В чернильной вязкой темноте явственно ощущалось чье-то незримое присутствие. Игнатов боязливо вошел в студию, замер на месте, вслушиваясь в звуки. Метрах в трех от него чуть слышно скрипнул пол. Страх холодной волной прошиб мужчину от макушки до пяток. Ноги сразу же стали ватными и непослушными. Снова скрипнул пол, но уже ближе. Игнатов запустил дрожащую руку в карман куртки, лихорадочно нащупал пальцами пластиковый фонарик, выдернул его и поспешно нажал на крохотную кнопку. Фонарь мигнул и сразу же погас. Мужчина попятился к двери, но уперся спиной в холодную стену. Неожиданно он вспомнил о зажигалке, и через пару секунд в его руке задрожал спасительный огонек. Тусклый желтый свет немного рассеял мрак комнаты, и мужчина чуть ли не рухнул замертво от страха. Прямо перед ним стоял сам режиссер Леознов. На его лице, словно у марионетки, застыла фальшивая улыбка, открывающая белые и неестественно мелкие и острые зубы. Налитые кровью глаза хищно наблюдали за Игнатовым. Леознов медленно поднял руку и молча протянул застывшему от ужаса сторожу какую-то папку. Игнатов судорожно сглотнул и только сейчас перевел взгляд на то, что находилось за спиной режиссера. От этого зрелища его волосы встали дыбом. Он дико заорал и вылетел из комнаты в полутемный коридор. За его спиной оглушительно громко захлопнулась дверь. Предрассветный сумрак еще только покидал улицы столицы, когда Туманов подъехал ко входу в театр. Всю ночь поливал дождь, но сейчас о нем напоминали только мокрый асфальт и редкая капель с покатых крыш, не так давно обновленных трехэтажек. Здание театра возвышалось над ним тяжелой серой громадой и совсем не вписывалось в местный пейзаж. Под аркой ближайшего дома виднелся бело-красный рафик скорой помощи. Водитель стоял неподалеку от машины и нервно курил, поглядывая на массивные двери театра. Туманов легко перепрыгнул через лужу, образовавшуюся за ночь прямо перед входом, открыл дверь и зашел внутрь здания. Кивнув белобрысому сержанту при входе, Яр оглядел просторный холл. Между колоннами он заметил двух медиков. Один из них, мужчина постарше, что-то хмуро писал, присев за деревянный стол, видимо, принесенный из одного из кабинетов местного начальства. Второй же, склонившись вперед, вчитывался в его записи и также хмуро кивал головой. Несколько местных сотрудников робко жались к одной из колонн, наблюдая, как поодаль майор милиции опрашивает их коллегу. «Товарищ Туманов!» — услышав свое имя, Ярослав обернулся. Откуда-то сбоку приоткрылась невзрачная дверь, и из нее появился одутловатый мужчина в штатском. Он подошел к капитану и протянул руку. «Полковник Зотов!» Несмотря на внешний вид, рукопожатие полковника было неожиданно крепким. «Капитан Туманов, госбезопасность!» Яр пожал протянутую ему руку. «Что здесь произошло?» Зотов посмотрел на него долгим взглядом, покусывая полные губы. «Да бес его знает!» — наконец неуверенно выдал он. «Вы уж извините за выражение, но на самом деле бесовщина какая-то!» По глазам полковника Ярослав понял, что другие вопросы пока бесполезны. Да, в принципе, если все было бы ясно, то его и не вызвали на место происшествия. «Ну, тогда давайте, показывайте». Ярослав двинулся вслед за полковником куда-то вниз по узкой бетонной лестнице. «Большинство служебных помещений находятся на подвальном этаже», все же начал комментировать ситуацию полковник, осторожно спускаясь по лестнице и опасливо придерживаясь пятерней окрашенную серой краской стену. «Здесь же находится основная часть гримерок и несколько студий, где можно проводить репетиции». Они очутились на изгибе широкого коридора. Одна его часть шла в направлении фасада здания, а другая вела вглубь театра. Рядом с лестницей стоял лейтенант милиции. На его бледном лице застыло выражение страха. «Нам сюда!» — Зотов указал рукой вглубь здания и поспешно засеменил вперед. По левой стороне коридора располагались двери. Подойдя к одной из них, Зотов нерешительно замер на месте. Сейчас бывалый полковник напоминал Яру студента, который до жути боится зайти в аудиторию. В полутемном коридоре Воцарила тишина, нарушаемая лишь слабым гулом от длинных светильников на потолке. Их тусклый, мертвенно-бледный свет придавал коридору какой-то уж слишком зловещий вид. Яр оглянулся на лейтенанта. Тот не сводил с них испуганного взгляда. Яр снова перевел глаза на Зотова, но полковник лишь виновато скосился на дверь. «Только не делайте никаких резких движений», — почему-то полушепотом быстро добавил он и всунул в руку капитана небольшую зажигалку. Туманов многозначительно кашлянул, открыл таинственную дверь и шагнул внутрь. Первое, что бросилось Яру в глаза, после того, как полковник следом за ним вошел в комнату и закрыл дверь, это полная кромешная темнота. Темнота была настолько густой и липкой, что казалось, что она идет из какого-то другого, очень враждебного мира. «Зажигалку, товарищ капитан!» — снова шепотом напомнил о себе Зотов. «И надеюсь, что у вас крепкие нервы, только...» — он не договорил. Слабый огонек внезапно осветил пространство перед ними. Яр вздрогнул от увиденного, но остался стоять на месте, хотя его сердце отчаянно застучало по ребрам, а к горлу подкатил вязкий комок страха. Комната оказалась студией среднего размера. Ряды кресел уходили вглубь помещения и терялись где-то во мраке противоположной стены. Но не это зрелище напугало капитана, а те жуткие неподвижные фигуры семи человек, которые хаотично восседали на этих же креслах в обычных позах, с застывшими бледными лицами и закатившимися глазами. Неожиданно справа из полумрака появилась еще одна фигура. Она вынырнула, словно бес из табакерки, стремительно и почти бесшумно. И в этой паре метров перед Ярославом замер высокий худощавый человек. Появившись перед капитаном, он больше не делал никаких резких движений и выглядел абсолютно спокойно. Даже его лицо было спокойным, несмотря на все те метаморфозы, которые, по всей видимости, совсем недавно произошли с ним. Лицо мужчины вздулось и потемнело от набухших вен. Через узкие щелки на месте глаз виднелись ярко-желтые зрачки, а из приоткрытого в слабом усмешке рта проглядывались мелкие, острые, словно иголки, зубы. Туманов молча разглядывал незнакомца. Тот же, не выказывая никакой агрессии, не сводил с капитана своего хищного взгляда. «Пойдемте назад, товарищ капитан», — прошептал Зотов и слегка тронул Яра за локоть. «Будь это розыгрыш, полковник, вы же меня сюда не вызвали бы», — задумчиво посматривая на Зотова, проговорил Яр. Когда они снова вышли в коридор, и полковник осторожно прикрыл створку двери. «Да я и сам, когда сюда приехал, подумал, что все это розыгрыш, и по всем этим...» Зотов махнул рукой в сторону двери в студию. «Однозначно психушка плачет». «Но очень быстро понял, что ошибся». «Это как?» — нахмурился Ярослав. «А вот так. Пойдемте отсюда, товарищ капитан. Я вам наверху все расскажу, а то здесь меня в дрожь бросает». Они двинулись обратно в сторону лестницы, ведущей в холл театра. Уже у самых ступеней Туманов обернулся и бросил взгляд на одинокого милиционера. В глазах того уже читался не просто испуг, а с трудом сдерживаемый ужас. Медиков в холле уже не было. Поредела и группа, которая толпилась рядом с колонной в ожидании разговора со следователем. Теперь большая ее часть располагалась на стульях в правой стороне холла, рядом с гардеробом. Зотов сразу же направился в направлении высокой арки, над которой виднелась надпись «Буфет». А Туманова не оставалось ничего другого, кроме как следовать за ним в том же направлении. В театральном буфете стояла зловещая тишина. И стойка, и те несколько столиков, которые уместились внутри небольшого помещения, пустовали. Полковник отодвинул один из стульев и уселся за шаткий столик, соединив перед собой пальцы. Ярослав присел напротив. «Ну давайте, наконец, рассказывайте, что здесь на самом деле происходит?» Он вопросительно посмотрел на Зотова. Тот нервно облизывал полные губы. «Если кратко, то в 00:35 в местное отделение милиции поступил звонок от сторожа театра Игнатова. Старик нес какую-то колесицу об упырях да бесах. По адресу направили наряд. Сразу же вызвали и директора театра». Зотов немного помолчал, разглядывая свои короткие пальцы. «Сторожа нашли в его подсобке. Он забаррикадировал подручной мебелью ее дверь и забился в самый дальний угол. А при обходе помещений театра наряд наткнулся уже и на ту самую теплую компанию во главе с режиссером Леозновым Генрихом Львовичем». «А как вы поняли, что это не розыгрыш?» — спросил Туманов. «Вначале у Леозного в руках ведь папка была», — как-то очень осторожно начал полковник. «Какая папка?» «Да обычная такая, серая, канцелярская». «И где она сейчас?» «Я ее в сейф к директору запрятал от греха подальше». Зотов умолк, но, поймав на себе непонимающий взгляд, Ярослава продолжил. «Старшина из наряда, который осматривал подвал здания, нашел Леозного и первым взял эту папку из его рук». Он снова примолк, буравя хмурым взглядом свои руки. «В общем, парень сейчас в коме». «Как так?» «Открыл ее и прочитал. И из-за этого оказался в коме?» «У меня нет других объяснений, товарищ Туманов. Все видели, как он читал содержимое папки. Это все?» «Нет. Мы попытались вывести тех людей и самого Леозного из студии, но тут такое началось». Зотов невесело усмехнулся. «Ни одного из них нам не удалось даже приподнять. А вы ведь видели моих мужиков. И в помещении внезапно поднялся такой дикий гул, словно заработало 1000 трансформаторов. А режиссер?» «Что режиссер?» — не понял Зотов. «Вы его тоже пытались вывести из студии?» Полковник вяло кивнул. «С ним другая история. Хотели пару раз вывести его, но в коридоре у Леозного начинались такие судороги, что не приведи Господь. В жизни таких не видел. Да еще вены вздувались, точно шарики. В общем, оставили мы эти попытки. Внутри он ведь смирный. Даже медикам дал себя осмотреть». «И какое заключение?» — удивился Туманов. «Да какое там заключение? Пощупали, послушали, плечами пожали и пошли отчет воять». «Понятно. А почему в студии нет света? Так вышибает же все лампочки. Даже моргнуть не успевают». Яр задумчиво кивнул головой. «Ну пошли, Зотов. Папку эту загадочную теперь мне покажете». Ярослав уже 20 минут рассматривал лежащую перед ним на зеленом сукне директорского стола серую, немного потрепанную папку. Перед этим он выпроводил из небольшого кабинета Зотова и прикрыл за ним дверь. Ничего особенного в папке не было, папка как папка. Такие он десятками видел на своем рабочем столе только за одну неделю. На ней даже была надпись «Дело номер». Яр невесело усмехнулся. Вот уж ирония судьбы. Никаких больше надписей на ней не было. Яр приподнял папку и осмотрел сбоку ее содержимое. «Листов 30». Прикинул он на глаз. Обычные листы формата А4, по краям листов просматривается машинописный текст. Яр положил папку на стол, помедлил несколько секунд и, наконец, открыл ее. Ничего сверхъестественного не произошло. Тишину кабинета не нарушил дикий вой, не появился полтергейст, даже часы на стене мирно продолжили свой тихий ход. Туманов склонился над титульным листом, внимательно вчитываясь в текст. «Ольга Викторовна!» Ярослав посмотрел на дородную, так и пышущую здоровьем женщину, сидевшую напротив него. Директрисе на вид было 45. Высокая копна ухоженных волос, скромный, но качественный макияж, не слишком яркая помада. Внешне спокойная, Фролова лишь во взгляде выражала недовольство тем, что капитан сейчас занимает ее привычное место. «Что вы можете рассказать о режиссере Леознове?» «Знаете ли», — неуверенно проговорила та, — «за последние полгода Генрих Львович очень серьезно занимался репертуаром нашего театра. Заменил пару старых постановок, да и вообще носился с идеей, как он выражался, влить новую струю в эту богадельню. Я, конечно, понимала, что это творческий и очень эмоциональный человек, да и мастер от Бога, поэтому в конфликт с ним не вступала, но и спуску не давала. Таких, как он, гениев, надо держать в узде, иначе наворотят дел», — уже вполне твердым тоном добавила Фролова. «А каким образом эта группа оказалась вчера в одной студии?» «Все дело в том, что где-то с неделю назад Лезнов весьма таинственным тоном сообщил мне, что у него на примете есть какая-то гениальная пьеса, которая принесет нашему театру небывалый успех, и очень скоро он проведет первую репетицию. И, судя по всему, что я успела сегодня узнать, эта репетиция стала и последней», — тоскливо закончила она. «А Лезнов не говорил, о чем будет его новая пьеса? Может, намеками?» «Нет, ни слова не сказал. Все держал в тайне. Вчера, видимо, решил с коллегами обсудить». Туманов скосил глаза на серую папку, лежащую на углу стола. «А название «Король в желтом» вам о чем-нибудь говорит?» «Никогда не слышала. А что это такое?» «Это пьеса, которую собирался поставить Лёзнов. Вы не знаете, откуда вообще взялась новая пьеса у вашего режиссера?» «Нет, и очень сожалею, что не выяснила этого раньше. Постойте-ка, вы думаете, что эта пьеса каким-то образом связана с состоянием моих сотрудников?» «Ольга Викторовна, мы пока не знаем, с чем связано их текущее состояние», — Туманов сделал небольшую паузу и продолжил. «И я не думаю, что это напрямую связано с пьесой или ее содержанием». Фролова рассеянно кивнула и опустила взгляд. «Скажите, а кто из ваших...» — капитан попробовал подобрать правильное слово. «Оставшихся сотрудников может быть в курсе этой истории?» Фролова ненадолго задумалась. «Вряд ли кто-то из тех, кто сейчас остался в коллективе. Думаю, что единственный человек, который сможет вам хоть что-то разумное объяснить, это супруга Лёзнова, Анна Игоревна». Многоэтажный дом, в котором проживал режиссер Лёзнов со своей семьей, находился на одной из тихих улиц почти в самом центре Москвы. Оставив сонного Славика в машине в тени развесистой ивы, Яр быстро нашел нужный подъезд и уже через минуту стоял на пятом этаже перед дверью с номером 42. Вскоре в квартире послышались шаги. Тихо звякнула цепочка, и дверь приоткрылась. Через узкую щель Туманова разглядывала взволнованное, белое как мел лицо пожилой женщины. Она молча уставилась на капитана. «Прошу прощения, Анна Игоревна», — прервал молчание Ярослав. «Я только что из театра». Он не успел договорить, как женщина поспешно сняла цепочку и распахнула дверь. Только сейчас Яр заметил, что ее глаза покраснели и припухли от слез. «Господи!» — запричитала женщина. «Расскажите же мне скорее, что случилось с Генрихом, а то я себе места не нахожу!» «Успокойтесь, пожалуйста, и давайте пройдем в квартиру». Туманов шагнул внутрь. «Мне ведь ни слова не сказали по телефону, что с ним произошло! С ним все в порядке?» Лёзнова в отчаянии заломила руки и с мольбой уставилась на Ярослава. Капитан прикрыл дверь. «Где мы можем поговорить?» «Идемте вот сюда, на кухню». Опустившись на стул, женщина снова начала тихонько плакать. «Почему мне никто не говорит, что с ним случилось? Это же невозможно! Поймите меня!» «Анна Игоревна...» Слова давались Ярославу с трудом. «Не имеет смысла скрывать, что ваш муж и почти вся его труппа находятся в тяжелом состоянии, но все они живы». Женщина ухнула и прикрыла рот ладонью. «Я не могу разглашать вам все материалы следствия, но обещаю», — продолжил Туманов, — «сделать все возможное, чтобы им помочь. А сейчас вы должны очень подробно рассказать мне о том, чем занимался Генрих Львович последнюю неделю. Вам это известно?» Лёзнова тихо всхлипнула и шумно высморкалась в салфетку. «Да, да, конечно!» Она утерла глаза тыльной стороной ладони и, казалось, смогла справиться со своим волнением. «Что вы хотите знать?» «Меня интересуют все подробности, связанные с постановкой новой пьесы». «Вы имеете в виду пьесу «Король в желтом»?» «Да, именно ее!» Яр почувствовал, как по его спине пробежал неприятный холодок. Он носился с этим королем уже как пару месяцев, а в последнее время идея поставить пьесу превратилась в своего рода манию. Он перестал со мной общаться и все вечера проводил в своем кабинете. «А что вы знаете об этой пьесе?» «Вообще-то очень мало», — Лёзнова вздохнула. «Генрих рассказывал только, что выпросил ее у Павла, и с ней связана какая-то очень таинственная история». «Какая история?» — Яр весь обратился вслух. «Здесь я тоже вряд ли смогу вам помочь», — женщина пожала плечами. «Он что-то говорил о том, что рукопись пьесы была найдена где-то во Франции после пожара в доме для умалишенных. Знаете ли, я ведь особо его и не слушала. Уверена, что больше об этой истории вам расскажет Павел, его школьный друг. Я даже могу дать вам его адрес. Подождите минуточку». Лёзнова направилась в коридор и уже через минуту вернулась на кухню. В ее руке была зажата небольшая записная книжка. Она полистала ее. «А, вот, записывайте. Поселок Гуровка, дом 14. Павел Равич. Извините, я так и не спросила ваше имя». «Ярослав Туманов». Взгляд Лёзновой снова потускнел. Она тяжело вздохнула и посмотрела в глаза Туманова. «Ярослав, я умоляю вас, сделайте все возможное, чтобы вернуть мне моего мужа». Поселок Гуровка находился в 15 километрах от Москвы. Вся дорога заняла у Славика не более получаса. Он остановил машину на обочине ухоженной грунтовой дороги, тянувшейся, словно прямая линия, на грифельной доске среди высоких дощатых заборов. Туманов захлопнул дверь машины и двинулся по хрустящему гравию в сторону зеленых металлических ворот. С территории участка послышался злобный лай крупной собаки и звон цепи. Где-то в глубине скрипнула входная дверь, и пес затих. До Ярослава донеслось лишь его хриплое дыхание. Зверюга упорно продолжала следовать за незваным гостем вдоль забора. Ярослав подошел к калитке и постучал в нее кулаком. Пес ответил хриплым рычанием. «Боцман, место!» — неожиданно нарушил сонную тишину поселка звучный баритон. Раздались шаги, которые затихли прямо перед калиткой, но человек не спешил ее открывать. «Кто там?» «Павел Наумович, этот адрес дала мне Анна Лёзнова», — откликнулся в ответ Ярослав. «Мне надо с вами поговорить». Несколько секунд стояла тишина, но затем лязгнул металлический засов, и калитка открылась. На пороге стоял невысокий полноватый мужчина с большой профессорской залысиной. Одет он был в синий, немного потертый спортивный костюм, под которым виднелась белая майка. На ногах у мужчины красовались совсем не спортивные оранжевые шлепки. «Кто вы? И чем я могу быть полезен знакомому Анны Игоревны?» Равич внимательно, без тени улыбки, рассматривал раннего визитера. Но тут его взгляд упал на черную «Волгу», стоявшую неподалеку, и нахмурился. «Что-то случилось с Генрихом, я прав?» Яр кивнул и вытащил удостоверение. «Капитан Туманов, госбезопасность». Мужчина тяжело вздохнул и провел ладонью по гладкой лысине. «Ну вот, говорил же я Генке, ну не лезь ты в эту историю! Вот же дурак упрямый!» Он отошел в сторону, пропуская капитана внутрь двора. «Ну и где он теперь? В психушке?» Яр снова отрицательно покачал головой. «Нет, гораздо хуже. Давайте пройдем в дом, и вы мне расскажете все более подробно». «Как вы уже поняли, товарищ Туманов, я интересуюсь антиквариатом», — неторопливо рассказывал Равич, сидя за столом на большой веранде. «Многие предметы, которые вы видите в моем доме, привезены из разных стран. Вот, например, эта глиняная маска». Мужчина указал рукой в сторону этажерки в углу веранды, на которой стояло несколько необычных предметов примитивного искусства, одним из которых и была ужасающая по виду маска, походившая больше на шлем. «Замечательный образчик культуры племени Асара Мудмен из Папуа-Новой Гвинеи. А вот это...» «Павел Наумович, давайте ближе к нашему делу», — перебил его Ярослав. «Меня прежде всего интересует пьеса «Король в желтом», которую вы передали Лёзнову». «Да, да», — немного смутился Равич. «Каюсь, передал, но я его отговаривал». «Зачем же тогда передали?» «Ну, знаете ли, мы ведь все атеисты и в разную бесовщину не верим. но про эту пьесу я слышал разное. Нет, не то чтобы я верил, но от того, что я знаю, мурашки по телу, знаете ли, бегают». «И что же вы знаете?» Равич помолчал, собираясь с мыслями. «Пожалуй, надо начать с того, что она очень древняя». «Что значит «очень»?» «Очень» значит, что она, по всей видимости, была написана в 1534 году до нашей эры». «Ого! Как вообще пьеса могла быть написана до нашей эры? И почему такая точная дата?» – удивился Яр. «Все, кстати, очень просто, но для этого надо немного углубиться в историю. Дело в том, что в Англии в одной из частных коллекций хранятся 18 из 36 глиняных табличек с текстами, написанных клинописью на аккадском языке. Автор этих текстов, естественно, неизвестен, но в них он использовал очень древние шумерские тексты. Кто-то очень постарался, чтобы надежно спрятать эти артефакты. И именно поэтому их смогли обнаружить только в середине 17 века в могильнике среди развалин затерянного города в пустыне Рубель-Хаи в Йемене. На нем и была указана та самая дата из вавилонского календаря». Равич умолк и задумчиво посмотрел в окно террасы. «А как же это все связано с современной пьесой?» — поинтересовался Туманов. Антиквар рассеянно потер лоб, словно отвлекаясь от каких-то своих мыслей, и продолжил. «Где-то в 1880 году по Европе упорно поползли слухи о некоем тайном обществе под названием «Король в желтом», которому якобы стали доступны все 36 артефактов. Но, правда, вскоре все об этом позабыли. А совсем недавно один мой коллега из Франции сообщил, что ему совершенно случайно досталась рукопись, которую он нашел в лавке старьевщика в городе Шартр. По словам того же старьевщика, эту рукопись нашел один из инспекторов при расследовании пожара в доме для душевнобольных, располагавшегося в предместье городка. Как же она попала к вам?» «Рукопись написана на старофранцузском и датирована 1875 годом. Она не вызывала у коллег особого интереса, и я ее выкупил». «Вы знали, о чем она?» «На тот момент даже не догадывался. Я лишь потом провел небольшое расследование и рассказал об этом Гене». «И он уговорил вас дать ему рукопись для постановки?» «Да. Кто-то переработал древние тексты и написал пьесу. И нет ничего удивительного в том, что Леознов заинтересовался ей. Но вы сказали, что пьеса была написана на старофранцузском, а у Леознова она была уже в современном печатном виде и на русском языке. Это вы сделали перевод?» «Нет», — Равич вздохнул. «Гена сам где-то нашел переводчика. В любом случае, после того, как я передал ему оригинал пьесы, мы больше не виделись. Конечно, я звонил ему, но он не хотел со мной общаться. И если бы не ваш визит сегодня, то я бы наверняка на днях навестил бы его лично». «Павел Наумович, а почему для древней пьесы выбрано такое странное название?» «Вы тоже это заметили?» — немного оживился антиквар. «Да, очень странное. И я склонен предположить, что это просто неудачный перевод с аккадского названия того существа, которое описано в тексте пьесы». «Вы читали ее?» — удивился Туманов. «Ну уж нет, боже упаси, да и вам не советую». «Почему?» «По легенде, все, кто ее читают, сходят с ума». Всю дорогу до Москвы у Яра из головы не выходили слова Равича о существе, описанном в пьесе. Сам он прочитал лишь пару страниц из папки, но почти сразу почувствовал на себе гнетущее воздействие какой-то непреодолимой пугающей силы. Тогда, сидя за столом в кабинете Фроловой, капитан почти в мистическом ужасе с трудом захлопнул папку и отложил ее на край стола. Но только сейчас в машине он, наконец, отчетливо понял, что именно он упустил из внимания в этой жуткой истории. Сейчас ему предстояло вернуться обратно в театр и закончить дело. Казалось, Зотов специально поджидал Яра в холле театра. Как только тот вошел внутрь, полковник уже спешил к нему навстречу. «Вам удалось что-то узнать?» Зотов хмуро уставился на Туманова, в его глазах читалось отчаяние. «Дайте-ка свою зажигалку». Не отвечая на вопрос полковника, Яр на ходу протянул тому руку. Затем открыл боковую дверь и стал быстро спускаться по узкой лестнице в подвальный этаж. капитан остановился только перед дверью студии, чтобы дождаться запыхавшегося полковника. Когда тот подошел, Туманов приложил палец к губам, а затем открыл дверь. Они снова были в темноте. Сухо чиркнуло колесико зажигалки, и в руке Яра затрепетал тусклый язычок пламени. Леознов все так же, как и несколько часов назад, стоял перед креслами. Позади него все так же неподвижно восседали его коллеги. Туманов подошел к одному из сидящих в креслах. Это был крупный мужчина с коротким бобриком черных волос на голове. Яр поводил пламенем перед пепельно-серым лицом. Никакой реакции со стороны мужчины это не вызвало. Лишь слегка дрогнули закатившиеся за веки глазные яблоки. Тогда капитан отошел в сторону, немного нагнул голову мужчины вперед и стал рассматривать его затылок в дрожащем пламени зажигалки. Зотов застыл недалеко от Леознова и с удивлением наблюдал за странными действиями капитана. Ярослав ожидал увидеть что-то необычное, но то, что он рассмотрел на затылке сидящего перед ним мужчины, заставило его еще больше нахмурить брови. Тонкая черная паутинка начиналась от линии волос и опускалась вниз по тыльной стороне шеи здоровяка и скрывалась где-то на его спине за отворотом белой рубашки. Яр опустился на колено и стал осматривать заднюю поверхность самого кресла с дешевой дерматиновой обивкой. Та же черная паутина продолжала свое движение, густо оплетая уже сиденье и ножки кресла, а затем, петляя по цветастому линолеуму, уходила куда-то под кресло в сторону темной стены комнаты. Точно такие же тонкие сплетения отходили и от других неподвижных фигур. Это вполне могло объяснить его новую версию. Ярослав медленно двинулся по проходу между рядами в направлении дальней стены. До недавнего времени он вообще не обращал внимания на тот факт, что эта стена все время находилась во мраке. Слабый дрожащий огонек в его руке выхватывал из чернильной темноты все новые и новые пугающие детали. Дальние ряды кресел постепенно превращались в какие-то аморфные нагромождения, больше напоминающие собой предметы рельефа. С каждым шагом воздух становился все гуще, и Ярославу требовались усилия, чтобы продолжать движение вперед. Пройдя еще пару шагов, он остановился и с ужасом понял, что в комнате нет стены. Тьма не позволяла рассмотреть пространство перед ним, но все чувства просто кричали Яру, что оно огромно и враждебно. Он оглянулся назад. Зотов в крайнем замешательстве наблюдал за его действиями. Фигуру Зотова, казалось, окутывала какая-то серая дрожащая дымка. Леознов же застыл все в той же позе лицом к двери. Ярослав вытянул вперед руку с пламенем и снова двинулся вперед. Вокруг стояла какая-то неестественная тишина. Не было слышно даже шагов. Он шел уже не по полу студии, а по какому-то шершавому черному грунту. Неожиданно впереди возникло слабое движение. Яр замер на месте, силясь рассмотреть хоть что-то в тусклом свете пламени. Наконец он сделал еще пару шагов и снова замер, но уже от того зрелища, которое открылось перед ним. Метрах в семи в сумраке возвышалась человеческая фигура невероятных размеров. Она была облачена в некое подобие балахона какого-то грязного белесо-желтого цвета. Голову этой жуткой фигуры покрывал такой же отвратительный капюшон. Это мрачное изваяние стояло совершенно неподвижно, а его ступни были скрыты за толстыми извивающимися кольцами чего-то живого и мерзкого. Туманов перевел взгляд вправо от чудовища, где на земле лежало некое подобие обнаженного человека, почти полностью покрытого тонкими черными нитями. Это был мужчина. На его неподвижном лице застыло выражение дикого ужаса. Он был мертв. А еще рядом с человеком лежала та самая рукопись, о которой рассказывал Равич. Вся его поверхность пульсировала подобно живому организму. К ней-то и тянулись все те нити, которые капитан видел между креслами. И, по всей видимости, именно эта рукопись и была причиной того, что сейчас происходило в студии. Яр сделал шаг вперед. Неподвижная до этого момента фигура зашевелилась. Складки балахона пришли в движение. Казалось, что их колышут легкие порывы ветра. В опущенных вдоль тела руках монстр сжимал какие-то шары, тускло поблескивающие в свете пламени. Неожиданно мертвую тишину разорвал громкий хлопок выстрела. Чудовище дернулось. Затем еще один. Ярослав обернулся. К нему с пистолетом в руке бежал Зотов. Его глаза были дико вытаращены. Капитан предостерегающе поднял руку, но было уже поздно. Зотов подбежал к существу и сделал еще несколько выстрелов, целясь в голову. Но уже через мгновение полковник болтался вниз головой в воздухе, беспомощно извиваясь в одной из толстых щупалец, которая внезапно вынырнула из-под балахона твари. Ярослав бросился на помощь, но неожиданный удар другого щупальца толщиной с бревно отбросил его в сторону. У него перехватило дыхание, и он рухнул на спину, беспомощно заглатывая воздух открытым ртом. В следующее мгновение существо преобразилось, показав свою настоящую сущность. Руки с шарами поднялись вверх. Дико орущего полковника в упор рассматривали огромные, покачивающиеся из стороны в сторону безумные глаза. Полы балахона распахнулись, оказавшись широкими челюстями, обрамленными острыми и длинными крючками зубов. Несколько секунд Зотов еще дергался в воздухе, но затем исчез внутри огромной глотки. Теперь все внимание чудовища было приковано к Туманову. Его челюсти схлопнулись, но затем распахнулись вновь еще шире, открыв внутри глотки бездонную, мерцающую серебристыми искрами пустоту. Ярослав стремительно откатился в сторону и буквально уперся носом в адскую рукопись. Старинные страницы потемнели и превратились в кожистые и сухие листы, на которых словно вздувшиеся вены пульсировал какой-то жуткий символ. Решение было принято мгновенно. В руке Туманова вспыхнуло пламя, и рукопись прямо на глазах превратилась в огромный огненный, ярко пылающий шар. И тут что-то оглушительно хлопнуло, и страшная сила отбросила капитана обратно в студию. «Заходи, заходи, Яр!» Самарин добродушно махнул Туманову рукой, приглашая его в свой кабинет, где уже находился всезнающий Шангин. Тот по обыкновению деловито просматривал свой блокнот, делая одному ему ведомые пометки. Самарин подождал, пока капитан усядется рядом с экспертом, и только тогда продолжил. «После того, как ты побывал на Луне или встретился с ведьмой в Останкинской, я думал, что ты меня больше ничем не удивишь». «Но тут...» «Да...» Полковник неопределенно хмыкнул и растерянно пожал плечами. «В общем, прочитал твой рапорт, но вопросы остались. Поэтому и товарища Шангина пригласил. Уж очень это необычная история. Думаю, что вы на пару все по своим местам расставите». «Ну, кто начнет?» «Разрешите мне, Николай Степанович, первому начать?» Эксперт зачем-то вопросительно посмотрел и на Туманова, но, узрев его одобрительный кивок, радостно продолжил. Я внимательно изучил всю известную информацию о шумерских легендах и действительно нашел много чего необычного. Во-первых, их тексты показывают, насколько они были развиты в культурном и особенно научном плане. А во-вторых, эти тексты просто напичканы описаниями различных чудовищных существ и способами общения с ними. По всей видимости, то существо, с которым столкнулся Ярослав, как раз и является одним из них. «Но как же оно попало в наш мир?» – удивился Самарин. «Я думаю, — продолжил Шангин, — что рукопись пьесы является неким источником, который мог соединять различные миры. А питался этот источник от тех бедолаг, которые находились в студии театра вместе со своим режиссером. А исходным звеном, — наконец подключился к беседе Туманов, — стал тот самый переводчик, которого нашел Леознов, Фурсов Игорь. Именно через него эта инопланетная тварь смогла зацепиться за наш мир, а потом уже и стать его частью. Она каким-то образом через формулы древнего текста смогла контролировать мозг любого, кто прочитает рукопись. «Даже я чуть не попался», — Яр нехорошо усмехнулся. «А следующей его жертвой стал режиссер, а потом и еще 7 сотрудников театра». На несколько мгновений в комнате воцарила тишина. «И все же, почему король в желтом?» — поинтересовался Самарин. «Какое-то нестандартное название для древней твари». «Да, да!» — снова взял на себя инициативу Шангин. «По всей видимости, это действительно не точный перевод с акадского, как правильно отметил в отчете товарищ Туманов. Но, к сожалению, а может быть, к своему счастливому неведению, мы это вряд ли когда-либо узнаем. Но, несмотря на это, я все же нашел некоторую информацию об этом таинственном чудовище. В конце 18 века его еще называли Хастур и считали неким божеством, обитающим в черном мире у созвездия Гиат в некоем городе под названием Каркоза». «Как вы сказали?» – приспросил Самарин. «Каркоза». «Красивое, однако, название», – задумчиво произнес полковник, потом вздохнул. «А в каком сейчас состоянии, Анатолий Федорович, находятся ваши подопечные?» «Все они сейчас под моим личным наблюдением и, кажется, постепенно приходят в себя». «А вот Леознов — очень сложный случай. Похоже, Хастур выбрал его в качестве носителя. Но ничего, мы и его на ноги поставим». Самарин кивнул и слегка похлопал широкой ладонью по столу. «Ну что ж, товарищи, спасибо вам за работу!» Потом опасливо взглянул на листок с обожженными краями, который выглядывал из папки, лежащей перед Тумановым. «Яр, ты все же сдай это все поскорее Коровину в архив, мало ли что!» Режиссер Леознов полностью поправился через 2 месяца и продолжил свою работу в том же Московском театре. Со всех участников этих трагических событий была взята бессрочная подписка о неразглашении. Текст перевода пьесы «Король в желтом» вместе с оставшимся листом из старинной рукописи поместили в архив КГБ, где он и хранится в настоящее время. На этом дело за номером 1585 было официально закрыто.